Глава восьмая. Собачка со скрипкой. Петр III отрекался от престола, прося отпустить его в Галштинию с Гудовичем и Лиской Воронцовой. Еще ему хотелось сохранить при себе любимую мопсинку и скрипку. Он умолял Екатерину не разлучать его с арапом-нарциссом, умеющим быстро и ловко откупоривать бутылки с английским пивом. «Как схватить этого придурка?» Измайлов проник в мысли женщины и помог ей. «Вы считаете меня честным человеком?» — спросил он. Екатерина не стала вступать в нравственные дебаты. «Вы и отвезете в Ораниенбаум мой конспект его отречения. И пусть этот несчастный чернилами, а не карандашом, заверит весь мир, что отречение официально, без всякого принуждения с моей стороны. Только с вашей честностью это и делать. Доверие внешнее, зато недоверие внутреннее». За Измайловым поехали Григорий Орлов, вице-канцлер Голицын и Панин. Петр писал под диктовку: «В краткое время правительство моего самодержавного российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим не согласные». Он все время беспокоился: «А мопсинку со скрипкой оставят мне?» «Господи!» — отвечал Орлов. «Да на что нам они-то?» «Карета подана!» — громогласно доложил Потемкин. Своими же руками он затолкал императора в вазок. «Палаши вон!» Петр снова упал в обморок, вывалившись из кареты, будто ватная кукла. Тут с него содрали мундир, лишили шпаги и ордена святого Андрея. Екатерина не пожелала видеть мужа, но его фаворитку до себя все-таки допустила, спросив со всей строгостью: «Так это вы клубнику с грядок моих обобрали?» 8 пудов добротного белого мяса, из которого природа слепила Воронцову, тряслись от рыданий, будто зыбкое желе. «Виновата я!» — пропищала она тоненько, как комар. «Месть моя будет ужасна», — сказала Екатерина. «На помилование не надейтесь. Сейчас же отсюда отправляйтесь в Москву, и там я устрою вам пытку. Выдам замуж за старика». Потом разложила на столе чистенькую салфетку. «Живо складывайте сюда все свои драгоценности». Лиска вцепилась в алмазный букет на груди. «Без возражений! Это я отдам вашей сестре Дашковой». Екатерина велела передать Петру: «Пусть сам изберет себе место для временного пребывания». Ему нравилась ропша. Там и рыбка хорошо клюет, особенно по утрам. Увозили его в карете с опущенными на окнах шторами. Главным в охране сверженного императора назначили Алихана Орлова, который набрал себе не помощников, а скорее собутыльников: капитана Пассека, князя Борятинского, Ваську Бибикова, Рославлевых, Баскаковых и прочих. «Возьми и Потемкина», — сказала Екатерина. «На что он нам, ежели вино пьет без азарту? Хоть один трезвый средь пьяных будет». Из Петергофа отъехал громадный шлафваген, внутри которого скорчился Петр, а верха гигантской повозки облепили, будто мухи, сладкой каравай случайные искатели выпивок и закусок. Екатерина опустилась на колени перед иконой. «Вот и все, боженька. Вели всем по домам ехать». Войска потянулись в обратный путь. Очевидец пишет: «День был самый красный, жаркий. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены. Пошел пир на весь мир. Солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие вина, сливали все вместе, безо всякого разбору, в катки и бочонки. Генерал-полицмейстер барон Корф был обеспокоен всеобщим разгулом в столице. Екатерина говорила ему: «Как я могу отнять вино у людей, которые ради меня рисковали всем? Тут все были за меня, а я была с ними заодно». Только прилегла, ее сразу же подняли с постели. Беда. Все перепились так, что уже ничего не соображают. Измайловская лейб-гвардия поднялась по тревоге барабанами. «Зачем?» Спросонья не поняла Екатерина. «Валят напролом до твоей милости. Кто-то спьяна ляпнул, будто король прусский 30 тысяч солдат у Невы высадил, чтоб тебя схватить, а Петрушку вызволить. Ой, беда!» Екатерина снова натянула лосины и ботфорты. «Бриллианта под седло, шпагу, перчатки. По ошибке ночью-то и пришибить могут. А я не испугливых. Орловы где?» «Тоже пьяные. Их в мойку покидали. Плавают. А гетман?» «Его поленом по шее. Уже лечится». Еще издали донесло шум тысяч голосов. Трещали поваленные заборы. Екатерина врезала шпоры в бока жеребца. За нею поспевали флигель-адъютанты с коптящими факелами. Женщина вздыбила под собой бриллианта, и он заржал, скали зубы. «Стойте! Я сама перед вами! Стойте!» Ее узнали. Солдаты тянули к себе за фалды мундира. «Матка наша, целуй нас! Идем до угла, выпьем!» Екатерина отсалютовала измайловцам шпагой. «Славной Российской гвардии! Ура!» Когда откричались, рывком вбросила клинок в ножны. «Слушайте!» И приподнялась в стременах, а смоляные искры факелов обрызгивали ее сверху. «Я, как и вы, не спала 3 ночи. И вот только легла, как вы разбудили меня. А у меня ведь завтра тяжелый день. Я, ребята, должна быть в сенате». Корявые руки, щербатые лица, пламя огней. «Ток скажи, — просили ее, — кого еще рвать-то нам?» «Всех уже разорвали. Спасибо, расходитесь». Петербург притих. Редкие кареты объезжали на мостовых мертвецки пьяных, как корабли минуют опасный риф. Утром все мосты, площади и перекрестки были взяты под прицел пушек, пикеты усилены, кабаки заперты. Но уже слышались иные трезвые голоса. «Что ж мы, братцы, за бочку с вином суку немецкую на себя вздыбачили! Опять же, раскинь разумом! Царенок Иоанн в тюрьме мается, а в Петрушке хоть малая капля русской крови была. Павлика-то мы все забыли». Нашлись и горячие головы, призывали: «Пошли, все заново пересобачим, изберем кого ни на есть другого, заодно уж и похмелимся после вчерашнего-то». В ту памятную ночь долго не могли уснуть дипломаты. Прусский посол фон дер Гольц объяснял происшедшее в России так: «Вот что бывает, когда жена не слушается мужа». Екатерина уже приказала русской армии отделиться от армии Фридриха, и это привело Гольца в отчаяние. Заодно с ним переживал британец Кейт, жалуясь на обострение процесса в печени. «Интересно, кто вернет мне здоровье, утерянное в общении с русским императором? Полгода непрерывных возлияний, ради укрепления англо-русской торговли требуют серьезного лечения. Датский посол Гагстгаузен возразил Гольцу: «Разве император наказан женою? Его покарал сам Всевышний за намерение похитить у Дании земли Шлезвига». Французский посол Бретейль был в Варшаве, его заменял Беранже. Екатерина процарствует дня 2-3, не больше. У нее ведь нет никаких прав для занятия русского престола. «В самом деле, — добавил шведский посланник Горн, — положение ее чревато опасностями. Она попросту лишняя». «Как это лишняя?» — удивился австрияк. «Вене пора бы знать, — пояснили ему, — что в России уже 3 самодержца. Один вывезен в Кексгольм, другой отвезен в Ропшу, готовясь занять камеры в Шлиссельбурге». «О чем думает Екатерина? Нельзя же царствовать, имея сразу 2 претендентов на корону». «3, а не 2, — поправил собрание француз. «Простите, кто же третий?» — удивился швед. «Вы забыли о сыне этой женщины, о Павле». Больше всех огорчался Кейт. На днях он отправил в Лондон депешу о русских делах, имея неосторожность выделить в ней фразу: «Влияние Екатерины на дела в стране совершенно ничтожно».